Друзья Достоевского. Страшная беда всех писателей русских, да и вообще русских людей после Пушкина, в том, что у них стало исчезать чувство дружбы. Дружба сильнее, важнее и труднее любви. Ни в ком это чувство так не воплощено было, как в Пушкине. Ни у кого после него, из писателей русских, чувства этого не было, но никто, пожалуй, так остро, больно и скрыто не ощущал и не выражал этого, как Достоевский. Не было у него своего Дельвига, своего Горчакова, своего Пушкина. О, как он мечтал о них! Убежден, что это все было у него, как все главное, в тайне, скрыто, а иногда прорывалось вдруг невероятными протуберанцами речь Алеши у Илюшиного камня и в сне смешного человека, и буквальным взрывом в речи о Пушкине. Друзья Достоевского, друзья в аттическом, древнегреческом смысле, кто? Шедловский, Страхов, Яновский, Врангель, Майков? Конечно. Страхов предал. Имеется в виду письмо Страхова Льву Толстому, написанное через несколько лет после смерти Достоевского, в котором разоблачались разного рода мерзости, по определению Страхова, характера Достоевского. Письмо стало достоянием общественности в 1913 году. Было опубликовано в журнале «Современный мир». Финал «Братьев Карамазовых. Мальчики». Осуществленная мечта о своем лицее. Но не случайно же на исходе последнего своего года, 1880-го, участвовал он в праздновании лицея. 19 октября 1880 года Достоевский участвует в Пушкинском литературном утре, устроенном в честь лицейской годовщины литературным фондом в зале Петербургского кредитного общества у Александринского театра. Достоевский читал сцену в подвале из «Скупого рыцаря». Стихотворение «Как весенней теплую порою» и «Пророк» Пушкина. Летопись жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского, 1821-1881, Санкт-Петербург, академический проект, 1995 год, том 3, 1875-1881, страница 485. Михаил, брат его старший, и был для него всем, и Пушкиным, и Дельвигом, и Кюхельбекером. Потеря его — страшнейший удар. Чуть-чуть потом возобновлялась. В письмах еще прорывалась совершенно незнакомым людям. Вдруг взрывался, обнажался. Такое дитя, которому так не хватало этой ранней и навсегда надежной доверчивости. Владимир Соловьев и Василий Розанов о Достоевском. На днях, вернее, на ночах, читал снова Розанова и Владимира Соловьева о Достоевском. Но никак не могу понять, почему три речи в память Достоевского Владимира Соловьева считается не просто гениальным, а архигениальным произведением. Очень люблю, именно люблю Соловьева. Понятно, люблю Достоевского. Но любви Соловьева к Достоевскому в этих речах не только не понимаю, но даже не чувствую. Если выбросить из этих трех речей несколько абзацев, где упоминается имя Достоевского, то, увы, читатель ни за что не догадается, о ком ведет свои речи религиозный философ. Кажется, что посвящены они не величайшему художнику, а только лишь религиозному мыслителю масштаба Августина Блаженного. Впрочем, сам Соловьев предварил публикацию своих речей такими словами. Я имею в виду только один вопрос. Чему служил Достоевский? Какая идея вдохновляла всю его деятельность? Но, во-первых, страшно, конечно, спорить с гением. Можно ли спорить об идее, скажем, Микеланджело или Моцарта, абстрагируясь от картин, скульптур, сонетов одного и музыки другого? Судить их только по чистым идеям? Во-вторых, кажется мне, что религиозные воззрения Достоевского, как их рисует, живописует Владимир Соловьев, слишком уж выпрямлены. Или, употребляя словечко Достоевского, поднагнуты Соловьевым под себя. Убежден, когда писал он, молодой Соловьев, а было ему тогда всего-навсего, кажется, 30 лет, эти свои речи, не знал он письма Достоевского Фонвизиной 1854 года, не знал его Достоевского слов о горниле сомнений. А мог бы и поинтересоваться, если бы интересовался не собой, а личностью Достоевского. И вот создал он, Владимир Соловьев, в сущности, по своему образу и подобию тогдашнему совершенно искаженный образ Достоевского. Вдруг понял слишком поздно, краткая повесть об антихристе Владимира Соловьева — не что иное, как вызов Достоевскому, соревнование с ним. Соловьев ведет свой рассказ занудливо, по-платоновски, по-французски. Смотри их диалоги XVIII века. Из-за слов, из-за чистых слов, при отсутствии интонации, не видно личности, не видно характера. Видны только чистые, бесполые мысли, очень-очень умные, но бесполые, безличностные. Все-таки он, Владимир Соловьев, не художник, как и Константин Леонтьев, то есть они все-все знают, больше, чем кто-либо в то и в наше время, но передать художество не умеют, не дано. Впрочем, иногда за всю жизнь раза 3-4 удавалось. Да было бы даже и странно, если б не удалось. Даже самый, что ни на есть, тупой человечек, хоть раз в жизни обязательно бывает поэтом, иногда, впрочем, только во сне. А вот Розанов. Не знаю никого, кто лучше прочел бы братьев и всего Достоевского, чем Розанов, причем прочел с восхищением и одновременно с омерзением. Читая Розанова, все время ловишь себя на мысли — а даже не хочется ловить, просто чувствуешь. Хочется пересказывать его, хочется цитировать беспрерывно, хочется вместе перечитать. Розанова читаешь в запой. Соловьева с напряжением, с профессиональным напряжением. Там слушаешь родного грешного человека, тут очень умного безгрешного профессора. Конечно, против Розанова существует предубеждение и тьма. Он сам о себе. Я — золотая рыбка, помещенная в аквариум, в котором налита навозная жижа. Циник, метущийся, непредсказуемый. То такой, то этакий, боже мой. И этот циник, этот романтик, эта золотая рыбка в навозе. И вдруг абсолютная влюбленность в Достоевского. Влюбленность институтки, подростка. И не просто влюбленность, а любовь, которая открывает ему глаза. Сегодня ночью перечел его откровение о легенде о великом инквизиторе. Имеется в виду работа Василия Васильевича Розанова 1890 года «Легенда о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского». Это самое сердечное, самое доброе, самое умное и спасительное и для него самого произведение. Право, я не знаю другой такой проникновенной работы. Это само по себе настоящее художественное произведение, исполнение. Да за одну его статью о легенде о великом инквизиторе можно многое, очень многое, если не все простить ему. Вот понимание исполнения. Вот исполнение понимания. И если бы там, в раю, были бы, как и в аду, какие-то подразделения, отделы и подотделы, этажи, солнечные и затемненные палаты отдельные, на двоих или общие, по профессиям и тому подобному. Ну, в общем, как бы по Данте, то уж, разумеется, сидеть бы Розанову в самой лучшей, солнечной, а главное, отдельной палате. Ведь одно из определений ада у Достоевского — быть в райской коммуналке, ни на секунду не оставаясь одному. Достоевский вспоминал в уже неоднократно упоминаемом в этой книге письме Фанвизиной о годах на каторге. Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть. Иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человека-ненавистником. Том 28, книга 1, страница 177. И какая-то тоска сжимает сердце. Не дожил Достоевский до этого очерка. Написан Розновым в 1890 году, опубликован в 1894. Не прочел его, а как бы умилился. Всю жизнь мечтал. Письмо Страхову намек о своем критике. Вероятно, имеется в виду письмо Страхову от 26 февраля, 10 марта 1871 года. Том 29, книга 1, страница 16. В это мгновение, когда Розанов написал о легенде, Достоевский нашел своего критика. Одна из тайн Розанова, конечно, Суслова. Василий Васильевич Розанов был женат на возлюбленной Достоевского Сусловой. Это вам не чеховская душечка. Двух гениев на потолок загнала. Любить возлюбленную Достоевского, дружить с двумя его друзьями, Страхов и Владимир Соловьев, это и великий, величайший соблазн, величайшее счастье и величайшая ответственность. И Суслова, и Страхов отреклись от Достоевского. И Розанов не мог не знать сие из самых первых уст прямо. Вот какое ему было испытание. У Розанова мстящая язвительность, сарказм. Кажется, сарказм его неотразим до гармоничного светлого пушкинского юмора, ему далеко как до звезды. И абсолютно художественная натура, обладавшая уникальной способностью стать на любую точку зрения, абсолютно вжиться в нее и выпить так, что все глохли, ошеломленные. Находил в любой идее какое-то зернышко, ядрышко и умел, как никто, взрывать его. Отсюда все его обаяние. Он как будто на себе экспериментировал. Может быть, он самый гениальный персонаж Достоевского, взбунтовавшийся против своего творца, но рядом с ним не ставший. Его воспринимали как гениального шулера. Все, кто с ним играл и с кем он играл, всегда проигрывали. Потом кричали: «Шулер! Передернул!» Ничего подобного. Все дело вот в этой универсальной вживаемости. Это действительно универсальная душечка. Бердяев находит в нем бабье. Но все-все, и те, кто его критиковал, и те, кто ненавидел, все подписались бы под одним: стилист непревзойденный. Странно. Что, стиль? Сам по себе? Средство как самоцель? Гениальный фехтовальщик на груши? Гроссмейстер как? И абсолютный импотент насчет что? Да нет же, этой своей вживаемостью до конца он взбунтовывал будто бы незаметный, неслушаемый, невидимый голос. Он издевался над логикой самодовольной. Вот его главный враг. Все с ним игравшие чувствовали себя одураченными. А он, выигравший, сгребал лопаткой золото, которое ему было не нужно. И все-таки надо отдать должное всем проигравшим. Почти все они в конечном счете признавали его гениальность. Но далеко не все поняли, что его стиль — это его способ познания нас, себя, способ провоцирования нас на самопознание. Стиль продуктивный, но все-таки вторичный. Розанов — это бунт твари против творца, это подпольный человек, иногда редко смешной, из человека бабка становится смешным. Это Иван Карамазов, часто Митенька, редко Алеша, но иногда даже и Смердяков. Какой-то Робин Гуд и Квазимода мысли сразу — слова Раскольникова, сказанные Разумихину молнией. «Ты их всех добрее, то есть умнее», можно прямо отнести к Розанову. Когда пишет он о Достоевском, словно вылезает, наконец, на мгновение, из своего панциря и оказывается трогательной, трепещущей душевно-духовной протоплазмой, которой больно не то что от холодного ветра, а от любого взгляда недоброго. А потом снова прячется, уползает, залезает в свою броню. А нам только виден, а нам только остается его язык жала, его беспощадные сверлящие глазки, все видящие, все подмечающие, уползает в себя и мстит миру. Но как? Только словом. То словом ненависти, то любви. Отмщает любовью. Розанов и с Вольтером, и с Паскалем поговорил бы на равных и был бы им не менее интересен, чем они самим себе. Конечно, ему, Розанову, в каком-то смысле было куда труднее и страшнее, чем Достоевскому. Тот отдавал своим героям все, что хотел изжить, свои противоречия, выталкивал их, а Розанов накапливал их в себе и высказывал, выкрикивал. Лучше его сравнивать с актером, который играл до полной гибели всерьез. Если б Достоевский знал Розанова, он сделал бы из него дюжину Раскольниковых, подпольных, Иванов-Карамазовых, смешных. Читать Розанова все равно, что высасывать мозговую косточку или слушать музыку. Нет-нет, последнее неправильно. Неправильно, потому что хочется, надо остановиться, вернуться, догрызть, довысосать и еще-еще разгрызть зубами. Обгладывать по строчечке, по словечку, по связочке одного словечка с другим, возвращаясь, забегая вперед, снова возвращаясь. А вот наслаждение невероятное. Любовь и пир послаще всех других. Главное, конечно, в том, что Розанов художник. Художник по призванию своему, по натуре, по всему. Художник, нашедший в себе мужество остаться художником, не сделавшись, не став художником, так сказать, профессионально. А самое главное, Розанов еще больше, чем сам Достоевский. Но благодаря Достоевскому провоцирует нас на свободу, на безбоязненность, но, еще более обуздывая, на совесть. Это истинный Рихтер, исполняющий, знающий, благодаря любви, своего Бетховена, Достоевского. И одновременно эта тварь, дрожащая герой, возмогшая на равных, говорит с Творцом, перечить ему, но это позже, не возгордившийся этим, в этот момент. Но ведь не было бы Розанова без Творца. Не было бы диалога твари с Творцом. Не было бы Прометея без Зевса. Никто. Ни Андрей Белый, ни Дмитрий Мережковский, ни Николай Бердяев, ни Акутагава, ни Кафка и уж, конечно, ни Томас Манн не мог так соперничать с Творцом, как он. Розанов. Да, Розанова родили Достоевский с Сусловой. Это их незаконно рожденное духовное дитя. Получил неожиданное подкрепление. Радость от Иннокентия Анинского. И, вспомнив от Розанова аргумент в подтверждение моей теории о том, что все критики и литературоведы делятся на два разряда. Первый — конферансье, и второй — пониматели-исполнители. Конферансье забивает представляемого, а пониматель пытается его исполнить. Не знаю, по невежеству или не помню по старости, но нет, по-моему, по крайней мере, я действительно не знаю других таких лучших, исключительных читателей Достоевского, как Розанов и Иннокентий Анинский. Вот истинное понимание исполнения. Тот и другой так его пересказывают, что, если бы он знал об этом, сам бы подписался под этим пересказом. особый, маленький критерий. Оба концентрируют внимание вдруг на самых незаметных, самых маленьких, забытых или неизвестных произведениях Достоевского: «Господин Прохарчин», «Двойник», «Слабое сердце» и «Вдруг». Отыскивают там всего Достоевского. Почему? Ответ опять-таки только один — пронзенность любовью и любовь к нему. Свидетельство Анинского о том, как он юношей слышал чтение Достоевским «Пророка». Помню только, что в заключительном стихе «Глаголом жги сердца людей» Достоевский при чтении не забирал вверх, как делали иные чтецы, а даже как-то опадал. Так что у него получался не приказ, а скорее предсказание, и притом невеселое. Представал человек, осужденный жечь сердца людей. Теперь, правда, через много лет «Пророк» Достоевского для меня яснее. Мало того, само пушкинское стихотворение освещает мне теперь его творчество. Не знаю лучшего, что сказано о Достоевском, поэзия Достоевского. Он был поэтом нашей совести. Так мог его понять и исполнить, конечно, только поэт. Если бы Достоевский услышал пересказ себя в исполнении Анинского или Розанова. Иннокентий Анинский к портрету Достоевского. В нем совесть сделалась пророком и поэтом, и Карамазовы, и бесы жили в нем. Но что теперь для нас сияет мягким светом, то было для него мучительным огнем. Иннокентий Анинский. «Совесть как искание Бога. Второстепенность вопроса о смерти. Это и так, и не так». Фантазия гениального юноши, поклонника Жорж Санд и Гюго, который только что с радостной болью вкусил запретного плода социализма, и притом не столько доктрины, сколько именно поэзии, утопии социализма.